Глава 15. В день начала турнира в академию, казалось, пришли все ученики, которые до этого все время где-то пропадали. Понятное дело, что данное учебное заведение занимает довольно большую площадь, а одаренных, имеющих возможность сюда поступить, относительно немного, так что все они в основном проводят время в той или иной аудитории. По этой причине, если ты не ходишь на занятия, то и встретить кого-то довольно проблематично. Вот и курсируют по зданию Академии одиночки, у которых нашлись другие дела в это время. Сейчас же ежегодный турнир привлекал не только студентов, которых временно освободили от занятий после обеда, но и публику. Руководство Академии не стало делать из этого события закрытое мероприятие, а наоборот сделало его более открытым. Да как минимум то, что был отдельный этап турнира, где могли участвовать любые желающие, в том числе и простолюдины, из-за чего, собственно, данный этап в простонародье носил название «Турнир простолюдинов», привлекал как бы не больше внимания к Академии магии. Простолюдинов и других магов, не могущих похвастаться достаточным счетом, чтобы обучаться в Академии, даже не надо было заманивать стать участниками, чтобы обеспечить массовость и зрелищность мероприятия. Приз в 100 тысяч имперских рублей – слишком лакомая возможность, чтобы от нее отказаться. Понятное дело, такая сумма достанется только победителю турнира, но вошедших в десятку ждут не менее интересные призы. Помимо этого, с меньшим призовым фондом проходили турниры по отдельным направлениям, где также заявить себя могли любые желающие. В целом, никто не запрещал участвовать сразу в нескольких дисциплинах, но они часто пересекались, и отсутствующий участник автоматически выбывал из турнирной сетки. До этого момента для меня сам турнир был чем-то вроде шоу, но стоит самому во все окунуться, как начинаешь осознавать, сколько всего здесь закручено. Не говоря уж о ставках, в которых, как оказывается, участвуют даже государевы люди. К сожалению, в этой сфере я не имел знакомств, так что ставить на кого-то из предполагаемых лидеров смысла не было. Слишком велик шанс просто не угадать и поставить не на того. На свою же группу я ставить тоже не желал. Банально, слишком мало времени мы проводили на тренировках, так как я нацелился на улучшение контроля энергии из источника, чем на действительной спайке отряда. Да и как не раз им говорил, из меня учитель, проще было бы найти профессионала, который мог с уверенностью натаскать группу за столь короткое время. Конечно, заманчивы были слова Скуратова, что он поможет мне с доступом в библиотеку, но веры в этого человека у меня не было. Еще неизвестно, что стоит ждать от этой конторы, так что и загадывать смысла нет. В итоге все равно я собирался всего добиваться собственными силами, так что и нечего рассчитывать на помощь сторонних людей, которые за эту помощь могут потом и спросить. Я хотя бы в своей работе честно предлагаю вариант оплаты, тут же все несколько подвешено. «Что-то я волнуюсь», — теребя кончик рукава у платья, произнесла Алиса, смотря на собравшихся на стадионе. На территории Академии их было 5 людей. Но, судя по ее взгляду, девушку больше волновало обилие камер и репортеров. «Насчет внешнего вида можешь не бояться», — хмыкнул я, не удержавшись от оценивающего взгляда довольно открытого платья. «Все равно все участники будут в легких тренировочных костюмах, чтобы избежать случайных повреждений. Да и сейчас вы все равно выступаете в индивидуальных состязаниях». «Но это же», — взмахнула руками Алиса, — «мы должны показать себя и не опозориться перед всеми». «Выступите, да и ладно», — отмахнулся я от нее. «Я от вас победных мест и не жду». Для всех участников была выделена отдельная зона на стадионе, закрытая от внимания зрителей. Видимо, чтобы излишне не волновать ребят, да и не допустить нечестной игры. Благо, места хватало, чтобы каждую группу можно было расположить в индивидуальной комнате, а происходящее на стадионе вывести на экраны, расположенные здесь. Помимо этого, в комнате находился большой диван, несколько удобных стульев, стол и небольшая кухня, где можно было перекусить. Своеобразная зона отдыха, в которой можно расслабиться перед следующим этапом и обсудить стратегию. «Дело не в этом», — покачал головой Владимир, который до этого стоял рядом с Алисой и молча осматривал трибуны с помощью мониторов, уже начавших транслировать происходящее. «Тут еще дело в наших фамилиях. Понятное дело, что по силе и подготовке все одаренные разница, но проиграть какому-нибудь молодому роду», — вздохнул он. «В общем, от нас требуют многого, и мы не можем подвести свою семью. Проигрыш ведь несет не только потерю призового места, но и репутационные потери». «Тогда в случае чего проигрывайте достойно», — хмыкнул я. «Чтобы у зрителей сложилось впечатление, что это была просто случайность, и вашему противнику в этот раз повезло. Слишком много у вас заморочек с этим». «Честь и достоинство — то, что делает аристократа аристократом», — пафосно произнесла Алиса. «Эти качества хорошо проявлять в мирной жизни. В боевых же действиях все руководствуются куда более простым чувством выживания, и тут уже без разницы, к какому слою общества ты относишься. Оставим эту дискуссию для другого времени», — предвосхитил я дальнейший разговор. «Сейчас лучше сосредоточьтесь на своих дисциплинах. Как я понимаю, каждый выбрал свое стихийное направление. После того, как все четверо кивнули, я продолжил. Я знаю, что вам хочется показать себя, но постарайтесь сдерживаться и не выступать в полную силу». «Почему?» — немного обиженно посмотрела на меня Нарышкина. «А догадаться самой сложно?» — хмыкнул я, чем заработал недовольный взгляд нашей водной волшебницы. Будто меня это заботило. «Боишься, что нас могут проанализировать и подготовить меры противодействия в командном этапе?» — первым догадался Орлов. «Вообще, я заметил, что Владимир — самый разумный из всех участников группы. Разумеется, кроме моей ученицы. Только благодаря более тесному общению я понял, что в первый день нашего знакомства парень не был заносчивым глупцом, он просто придерживался той же тактики, что и я. Владимир хотел показать свою силу перед учебной группой, чтобы стать в ней, если не лидером, то одной из значимых фигур. Вот только цель для демонстрации он выбрал неверную, но с этим уже ничего не поделаешь». «На месте ваших противников я бы так и поступил», — кивнул я. «Вам тоже лучше всего будет потом посмотреть выступления остальных участников, чтобы примерно представлять, на что они способны». «В общем, не выделяемся и внимательно смотрим по сторонам», — саркастично улыбнулся Мирослав. «Если вы хотите пройти в групповом этапе как можно дальше, то да. Лена, к тебе в первую очередь относится про выкладывание на полную», — обратился я к своей ученице. «Я помню, Егор», — мягко улыбнулась мне девушка. При этом парни переглянулись между собой, но я сделал вид, что не заметил этого. «Итак, что у нас по очередности, чтобы разорвать неловкую паузу?» — спросил я. «Сначала будет этап стихий», — принялась рассказывать Алиса, которую я ранее попросил подготовить информацию по турниру. «Каждый этап проходит в своем ранге, чтобы не смешивать учеников старших и младших курсов. Для большей зрелищности будут нас чередовать. После стихийных идут целители, темные маги различных направлений. Есть, конечно, представители с очень редкими способностями, но их пока не выделяют в отдельную дисциплину. Так что им остается участвовать в смешанном этапе битв, где ограничений на направленность дара нет. В нашем случае представлена основная четверка стихий, и мы выступаем по порядку: вода, земля, ветер, огонь. Так что я первая буду демонстрировать силу нашей команды», — бодро закончила она. «Настрой хороший», — похвалил я девушку. «Но помни, что во время боя ты часто забываешься». «Не надо об этом так часто повторять», — пробурчала себе под нос Нарышкина. Но, по всей видимости, турнирную программу решили пересмотреть и начали вовсе не со стихийников, в чем мы убедились в дальнейшем. Тем временем основные подготовительные работы были завершены, и через 10 минут для демонстрации своих возможностей пригласили третьекурсников. В стихийных дисциплинах участники почти никогда не сходились в схватке, так как это состязание было в первую очередь на мастерство владения магией, а не на боевые навыки. Правда, и в этом случае могло быть место сражению, если участники, претендующие на одно место, показали примерно одинаковый результат. Легко различимыми из толпы третьекурсников оказались Арина Лазарева и Юрий Волконский, знакомый мне по устроенным гонкам. Я изначально думал пропустить эту часть турнира, Но раз уж мои знакомые решили участвовать, то можно посмотреть, на что они способны. Да и в целом, увидеть возможности одаренных, конечно, интересно, но куда более занимательные техники демонстрируют выпускники, а вот они будут выступать в последнюю очередь. Целители из-за специфики своих сил выступали не на арене, а в специальных хирургических кабинетах, где под приглядом профессионалов проводили ту или иную операцию. Как я выяснил позднее, пациентами становились исключительно добровольцы, а им за это не надо было полностью оплачивать работу целителя, ведь ее делал не специалист, пускай и после все проверяли врачи. В итоге, чем сложнее была операция, тем больше баллов получает студент. Все это показывалось на больших экранах, которые в дальнейшем более крупно будут показывать то, что будет происходить на арене. Благодаря трансляции можно наблюдать сразу за десятком операций, которые, правда, заканчивались в разное время, и тогда вместо закончившего свое испытание участника показывали следующего. Арину показали среди второго круга участников. Каждому студенту предоставляли пациентов с разными проблемами. По всей видимости, исходили из того, что они могли провернуть на учебе, так как, боюсь, пришлось бы часто показывать неудачи в лечении, что никому бы не понравилось. Нет, и такое случалось, но тут хотя бы было видно, что юный целитель перенервничал или где-то ошибся, и тогда его работу быстро исправляли профессионалы. Так вот, Лазаревой предстояло воссоздать левую руку молодому человеку, у которого она, по всей видимости, была недавно ампутирована, так как ниже локтя были наложены бинты, слегка пропитавшиеся кровью. Я немного знал специфику работы целителей и понимал, что в данном случае тело еще хорошо помнит свое предыдущее состояние до травмы, а значит, будет помогать конструкциям, создаваемым Ариной. Вообще, у целителей, в отличие от стихийных магов, волевое усилие помогало только при простых травмах, зарастить царапины и раны, трещины в костях, исправить кожные дефекты. Это все, что можно сказать, мы и так видим. А вот для того, чтобы вырастить новую руку, требовалось досконально знать ее структуру и воссоздать в своей голове что-то вроде объемной модели, на которую накладываются техники, позволяющие воплотить модель в действительность. Я отошел в сторону и на один из экранов вывел камеру с испытанием Лазаревой во весь экран. Арина аккуратно сняла бинты с культи и обработала раствором еще не зажившие раны. Да, как я и предполагал, место разреза еще было воспалено, а значит, молодой человек лишь недавно лишился руки. Девушка внимательно осмотрела конечность и прикрыла глаза на пару секунд, попросив пациента чуть вытянуть руку в сторону. Руки целительницы мягко засветились зеленым светом, и она стала стремительно проводить ими над рукой, будто плела какой-то узор. Постепенно действительно стали видны линии, исходящие из культи и пересекающиеся самым замысловатым образом. Внешне это походило, будто из руки парня выросло зеленое светящееся щупальце, которое равномерно пульсировало и, казалось, жило своей жизнью. Отталкивающее зрелище, но тем не менее так работает эта магия. Тем временем у Арины были помощники, которые подали питательный раствор через капельницу и тут же отошли в сторону, чтобы не мешать девушке. Магия могла сотворить многое, но лучше помочь организму дополнительными веществами, чем пытаться их компенсировать энергией от источника. По мере ее работы они заменили три капельницы, которые под воздействием магического преобразования нереально быстро истощались. Насколько я знал из книг, целители могут поступать тем образом, который им легче воспринимать, но все же есть общие моменты. Например, любой целитель в данном случае пошел бы с создания костей и дальше бы стал наращивать на них остальные структуры. По сути, созданное Лазаревой щупальце было не только каркасом, который удерживал все в единой форме, но и той самой формой для более тонкой манипуляции, которая просто невозможна без сильно развитого восприятия собственной магии. Скорее всего, такой каркас позволял контролировать практически все процессы внутри ограниченной зоны пространства. Все это были лишь мои догадки, так как точно об этом может сказать только другой целитель. Да и то порой в разных родах техники исцеления могут кардинально отличаться, хоть и ведут к одному и тому же результату. Постепенно щупальце все меньше шевелилось и уже все больше походило на руку. Спустя еще пару минут На месте руки пациента был зеленый протез, в мелочах повторяющий его потерянную конечность. Девушка провела руками над конечностью, и зеленый свет полностью сходит на нет, показывая целую руку, пускай и несколько бледнее до места среза. Этот недочет Арина исправляет еще одной структурой, делая тон кожи одинаковым. После этого девушка просит молодого человека пошевелить восстановленной конечностью, и тот с недоверием сначала осторожно сжимает ладонь, а потом начинает ее ощупывать второй рукой, будто не верит в то, что она настоящая. На этом показ испытания Лазаревой закончился, но я не сомневаюсь, что моя знакомая как минимум вошла в десятку лучших целителей на турнире, так как остальные демонстрировали куда более простые операции. Хотя среди них и выделился один парень, который использовал настолько энергоемкие конструкции, что они аж светились в момент построения. Ему предстояло практически полностью восстановить лицо девочки лет 7 и обработать ее ожоги. По всей видимости, ее родители не могли позволить такую затратную операцию и поэтому пошли на риск. Риск, который вернул привычную жизнь девочке, как будто ничего и не было. Всех подробностей работы этого студента в этот раз не показывали, так как ему приходилось разделять свою работу на участки и работать в отдельности над каждым восстанавливаемым элементом, а это зрелище не для слабонервных. В итоге он провозился дольше всех, и ему пришлось несколько раз опустошить принесенные с собой накопители, но все же парень справился, и под финал трансляции показали улыбающуюся девочку, уже пытающуюся, несмотря на слабость, крутиться перед зеркалом, чтобы рассмотреть себя со всех сторон. Точно не обошлось без дополнительной подпитки в угоду эффектности, так как после такой работы пациентка должна чувствовать сильную слабость и сонливость, а никак не ходить. Удивительная и очень кропотливая работа, так что этот участник заслуженно получил одно из призовых мест. Вообще странно, что с такими навыками он решил участвовать в турнире. Думаю, на таком уровне доказывать кому-то свои умения попросту бессмысленно. Хотя, если он хотел вылечить кого-то бесплатно, а точнее такую работу финансировала Академия магии, то это был неплохой рекламный ход с его стороны. В любом случае, целителей оказалось гораздо больше, чем я думал, но все показали неплохие результаты, пускай и не такие выдающиеся, как у этих двух. Волконский же выделился среди остальных участников своей дисциплины тем, что вместо стандартного легкого комплекта сделал что-то похожее на средний, но без шлема, оружия и других элементов, которые и отличали один вид от другого. По сути, на легкий комплект брони он навешал несколько ремней, в которых обычно военные закрепляют дополнительные обоймы для своего оружия. Вместо обоим в них были закреплены черные, по всей видимости, металлические пластины. Юра встал в начале небольшой полосы препятствий, имитирующей городскую местность, и по сигналу сорвался с места, забежав внутрь. В этот раз за участником следило сразу несколько камер, так что его действия можно было рассмотреть с нескольких ракурсов. Вот тут и раскрылось предназначение ремней. Под воздействием магии Волконского часть металлических пластин стала распадаться, чтобы в следующий миг собраться в подобие ножей, которые он начал отправлять в появляющиеся то тут, то там цели. Порой он отпрыгивал в сторону или вовсе прятался, переводя дыхание, полностью имитируя бой в городе. В целом парню потребовалось где-то чуть больше 2 минут, чтобы поразить все цели испытания и выбраться из другого конца полосы препятствий. А Арина говорила, что он больше любит организационную деятельность. Это же испытание показало его как хорошего воина, который может доставить неприятность потенциальному противнику. Интересно, а на что способны маги этой же стихии, но с более развитым источником? Так на турнире остальные металлисты показали результаты не лучше Волконского. Самый близкий к нему претендент на победу закончил полосу за 5 минут, так что мой знакомый однозначно победил. Было жалко, правда, одного первокурсника, который попросту не смог создать достаточно прочный металлический каркас для своего ножа, явно повторяя за Юрой. И тот разлетелся на куски спустя 3 попадания. Да и вообще Волконский — единственный, кто догадался захватить с собой столько пригодного для техник металла. Остальные же пользовались уже готовым оружием. И да, забыл упомянуть, их испытания проводились одновременно, но в разных зонах. так что зрители могли наблюдать за тем, что им больше нравилось. После этих разминочных представлений пришла очередь показывать свои навыки владельцам четырех основных стихий. Первыми выступали водники. «Ну, пожелайте мне удачи», — выдохнув сквозь зубы, произнесла Алиса. «Она тебе ни к чему», — ухмыльнулся я. «Просто покажи, что умеешь, и развлекайся». «Но это же...» — начала по новой возмущаться она. Вообще она всегда быстро заводилась, но не мне решать эту проблему. Благо после турнира надобность в тренировках группы отпадет сама собой. «И что?» — слегка прищурившись, прямо спросил я, чем заставил девушку опешить в попытке подобрать нужные слова. «Ты на первом курсе и уже в ранге младшего мастера, когда твои противники в основном в ранге едва ли подмастерья. Да и мы не зря тренировались в контроле своей магии, так что ты точно покажешь хороший результат». «Егор прав», — вдруг согласился со мной Владимир, положив ей руку на плечо. «Ты одна из самых способных водных стихийниц из моих знакомых и однозначно войдешь в пятерку лучших». Нарышкина в лучших своих традициях фыркнула и стремительно развернулась, практически выбежав из нашей комнаты, но я-то видел, как пунцовели кончики ее ушей, и ведь все из-за слов Орлова. Пока никто не увидел, показал блондину большой палец и подмигнул, на что тот лишь слегка развел руками и робко улыбнулся, но почти сразу вернул расслабленное выражение лица. Тем временем на экранах стали демонстрировать, какое испытание предстоит пройти водникам, чтобы показать свой уровень. Одаренным, специализирующимся на водной стихии, предстояло, казалось бы, простое задание. Провести по трубам из одного конца в другой определенный объем воды, и чем меньше они потеряют по дороге, тем лучше результат. Только все усложнялось тем, что трубы из себя представляли настоящий лабиринт, да еще и не плоский, а закрученный в пространстве. Помимо этого, с жидкостью тоже что-то сделали, и она не поддавалась так легко манипуляциям, как обычная вода, а чтобы уже наверняка еще и поставили лимит времени в 8 минут. По сути, испытуемый, полагаясь на свои силы, должен не глядя пройти весь лабиринт, а учитывая его хитросплетение, то пройти быстро, иначе в установленное время не уложится. Чем-то похоже на те задания, что я давал ребятам для увеличения контроля и чувства магии, только в большем масштабе. Благодаря датчикам внутри труб, зрители могли видеть все манипуляции магов. А вот сами модники были ограничены лишь своей магией, так как для них трубы были непрозрачными. Очень интересная задумка, и судя по озадаченным лицам, участники такое применяли впервые. Даже интересно, справится ли Алиса с этим испытанием. Уже 5 студентов приступали к этому заданию, но никто из них не то что не уложился в отведенное время, они вообще не смогли добраться до конца лабиринта, запутавшись в переплетающихся ходах. 6-м по очереди участником должна была стать наша нахальная шатенка. Алиса прекрасно видела все неудачи предыдущих участников и заметно нервничала, но стоило ей подойти к боде с водой, как она, казалось, успокоилась. Отсчет времени начинался в тот момент, как жидкость проникала в трубу, так что все терпеливо ждали действий девушки, а та не особо и торопилась, вытянув руки над водой. Энергия щедрым потоком проникала в жидкость, но видимого эффекта, кроме ее небольшого свечения, не было. Наконец-то Нарышкина отмирает и делает взмах правой рукой в направлении трубы, куда устремляется вода. Глаза девушки закрыты для лучшей концентрации, а мы тем временем видим лабиринт с нескольких ракурсов и можем отслеживать все ее попытки найти выход. По всей видимости, Алиса специально напитала своей магической энергией жидкость, чтобы лучше контролировать ее, а не пыталась поступить, как предыдущие участники, окутывая воду в своеобразный кокон, дабы она не пролилась. Нет, девушка дала возможность жидкости свободно перемещаться в трубах, но при этом могла контролировать ее целостность, ведь желательно было не потерять ни капли. Тем временем Нарышкина продвигалась все дальше и остановилась примерно в том же месте, где застревали все остальные участники. Дело в том, что лабиринт из труб в этой точке разветвлялся сразу на 8 ходов, и определить, какой из них идет к выходу, было просто нереально, а значит, остается уповать на везение и что выбранный ход окажется нужным. Я перевел взгляд на Алису и как раз вовремя, чтобы увидеть, как девушка вскинула руки на уровень лица и сделала несколько сложных манипуляций, вычерчивая какой-то конструкт с помощью магической энергии. А вот этому в академии не обучают, и я, заинтересованный ее действиями, посмотрел на схему, где отображался сгусток жидкости, который вела по лабиринту наша шатенка. За время наших тренировок Алиса лучше всех продвинулась в плане улучшения своих навыков контроля, что для потомственного водного мага было не так уж и необычно, ведь вода требует от одаренного, чтобы он прикладывал свою силу ко всем частицам, иначе даже лужу не сдвинуть с места. Вот и сейчас она продемонстрировала свои умения. Мы все могли видеть, как жидкость распалась на 8 примерно равных водяных сфер, каждая из которых двинулась по своему ответвлению. Алиса решила не тратить время на поиск верного пути, а самой найти нужный. Ей лишь оставалось надеяться на собственную концентрацию и то, что она сможет потом без потерь соединить все сферы. Хитро, не удержался я от комментария, когда на представленной для зрителей схеме показали, что девушка оставляла небольшие капли жидкости на пути своих сфер. Догадаться, для чего она это делает, было несложно. Эти капли послужат хлебными крошками, по которым она вернет все сферы, когда наконец-то найдет выход. Но вот удерживать сразу 8 небольших объектов может все же оказаться для студентки первого курса слишком непосильной задачей. Камеры показали, как по лицу Алисы течет капелька пота, и как девушка от напряжения прикусила губу, полностью сосредоточившись на задаче. И, наконец-то, все ее усилия были вознаграждены, когда она спустя 2 минуты все же нашла выход из лабиринта. Нарышкина обрадованно улыбнулась и одновременно с этим стала собирать все водяные сферы вместе. К сожалению, ее радость сыграла с ней злую шутку, и ближе к концу она на миг потеряла концентрацию, и 2 сферы разрушились в нескольких секундах от победы. Но все же это было первое успешное завершение задания, да еще и за отведенное время. «Ты молодец», — похвалил я девушку, когда она вернулась в нашу комнату. «Я и не знал, что так можно». «Я и сама не знала», — устало улыбнулась Алиса, откинув в сторону мокрую от пота прядь волос. «Так это была импровизация?» — удивленно посмотрел на нее Владимир. «Я пробовала это с 3 сферами, но чтобы взаимодействовать с таким количеством, да еще и направлять по разным путям», — покачала она головой. «Это было рискованно, но я боялась не успеть». «Ну и как? Помогли наши тренировки?» — ухмыльнувшись, спросил я. «Да», — решительно кивнула Нарышкина. «Без оттачивания контроля своей силы я бы точно не смогла такое провернуть. Спасибо тебе». Церемониально сделала Книксон девушка, чуть склонив голову. «Будет тебе», — отмахнулся я от такого официоза. Тем более не пристало аристократке склоняться перед простолюдином, будто перед князем. «Но я склоняюсь перед учителем», — хитро посмотрела на меня Алиса и улыбнулась, встав. «Кто у нас после этого выступает?» Не стал я обращать внимание на поступок девушки, которая слишком явно ждала от меня ответной реакции. Играть по ее правилам я не собирался. «Я», — отозвался молчавший до этого Мирослав. «Интересно, что придумают для земельщиков, если для водников создали такое», — кивнул в сторону лабиринта и очередного участника Владимир. «Да мне без разницы», — ответил парень на это позевывая. «Чем быстрее закончится, тем быстрее я освобожусь». «Ну вот, нормальный подход», — похвалил я его. «А вы все о невозможности занять непризовые места». «Да моей семье в принципе наплевать, каким по счету я буду в рейтинге», — пояснил Мирослав. «Я поступил в академию только чтобы позлить их, ведь теперь им приходится оплачивать мою учебу», — весело оскалился он. «Ты же представляешь свою семью на турнире», — осуждающе покачал головой Орлов. «С этим прекрасно справляются мои старшие братья», — презрительно хмыкнул парень. «Должен же я чем-то выделиться». «И вообще, я во все это ввязался только из-за того, что ты меня сюда притащил. Все, я пошел». Не дав продолжить блондину убеждать его, Бартенев вышел из комнаты. Из-за поднятой темы как-то строить дальнейший разговор не получалось, и мы молча смотрели, как остальные водники заканчивают свое испытание. В итоге получилось, что Алиса единственная, кто сумел пройти лабиринт за такое короткое время. Остальные участники или проваливались, или им способствовала удача, и они находили верную трубу, так как провернули такую же манипуляцию, как Нарышкина. В любом случае, их результаты были куда как хуже, с чем мы и поздравили гордо смотрящую на нас девушку. Арену быстро очистили, и в центр площадки вышло несколько одаренных учителей. Воздев руки, они за несколько секунд создали единый конструкт, что говорит о многолетней практике и серьезных навыках по синхронизации магических потоков без вызовов конфликтов. Когда все приготовления были закончены, был завершен последний этап подачи энергии, и прямо из земли стал формироваться 4-метровый голем. Один из магов достал небольшой золотой амулет, и даже через камеры было видно, как от каменного создания к амулету была протянута светящаяся нить. Если я все правильно понял, это управляющая нить, а значит, в этом испытании студентам предстоит показать то, как эффективно они могут управлять големом такого размера. С учетом того, что в турнире участвуют студенты разных курсов, преимущество на стороне старшекурсников, но вполне возможно, что кто-то сможет и удивить. Последующие выступления студентов лишь подтвердили мои слова. Первые два курса не могли сделать с големом ничего путного, почти сразу путаясь в управлении, отчего каменный болванчик часто падал на землю, и уже приходилось магам, создавшим его, забирать амулет себе и вновь ставить голема на место. Старшие курсы же демонстрировали куда лучшие навыки. Под их руководством голем бегал, прыгал, отжимался. Но больше всего отличился последний на данный момент участник, который заставил голема выполнить комплекс, чем-то напоминающий бой с тенью. При этом фигура каменного истукана уже не казалась такой неловкой и неповоротливой. Наоборот, он порхал по арене, почти не останавливаясь на одном месте. «Не повезло», — тихо произнес Владимир, но я его услышал. «О чем ты?» — заинтересованно спросил я. «Следующий выступает Мирослав, а это его старший брат Ярослав», — показал он в сторону монитора, где выступающий парень с актерским мастерством кланяется публике и весело машет в камеру. «Они друг друга терпеть не могут, и боюсь, как бы Мирослав не сорвался. Его тогда снимут с турнира и могут не дать выступить нашей группе». «Хм, а мне он показался довольно сдержанным», — прокомментировал я. «Обычно да, но с семьей у него постоянные проблемы», — тяжело вздохнул блондин. Слова Орлова подтвердились, когда выступивший участник пересекся с Мирославом. Камеры, к сожалению, не могли выдать звук, но показали, что между ними завязалась словесная перепалка. В итоге старший Бартенев пошел дальше, по пути толкнув своего брата плечом. Тот же ответил ему неприличным жестом и с презрительной усмешкой подошел к магу, держащему амулет контроля. С первых же секунд стало понятно, что Мирослав не собирается действовать по общей схеме. Первым делом парень отказался от управляющего амулета и о чем-то довольно продолжительно говорил с магом. Итогом разговора стало то, что мужчина кивнул ему и удалился с арены. Тем временем Бартенев подошел к голему и внимательно осмотрел его со всех сторон, умудрившись даже забраться на голову искусственного создания. При этом обычно вялый парень проявлял бурную активность и постоянно касался чуть светящейся зеленым светом рукой тела голема. Пока непонятно было, зачем он это делает, но, думаю, нам недолго оставалось быть в неизвестности. Спустя еще 10 минут Мирослав закончил свои приготовления и кивнул магу, до сих пор держащему управляющий амулет в своих руках. Неожиданно заиграла ритмичная музыка, и Бартенев сделал несколько сложных движений руками, которые завершил хлопком в ладони. Он медленно опустил руки и на несколько секунд встал в позу, повторяющую ту, в которой стоял голем. Разведя руки в стороны, Мирослав медленно повел плечом и с небольшой задержкой это же сделал каменный истукан. К сожалению, камеры не давали возможность видеть творимую магию, если она не имела визуального проявления. Но будь иначе, можно было бы увидеть множество нитей, соединяющих парня и голема. Это была одна из самых сложных и в то же время легких техник в направлении магии Земли. Сложная в своем исполнении, так как требовала немалых навыков от одаренного, и легкая в плане контроля, ведь в этот момент все движения Мирослава в точности повторялись големом, и с каждой секундой задержка между этими действиями становилась все меньше. А значит, парень успешно приспосабливался к управлению этой махиной. Хорошо еще, что созданный каменный болванчик имел гуманоидную форму, и им было проще управлять, ориентируясь на свое тело. С каким-нибудь гранитным пауком такое провернуть было бы сложнее, хотя и вполне возможно, но тут уже без тренировок не обойтись. Тем временем, когда вступительная композиция изменилась, Бартенев уже настроился на работу с големом, и как только заиграла русская народная мелодия, он пустился в пляс, и одновременно с ним это стал делать голем. А дальше еще больше. Композиция менялась на композицию, и Мирослав полностью менял рисунок танца, подстраиваясь под новую мелодию. Понятно, что голем не может обладать пластикой человека, но когда он начал танцевать лезгинку, стадион попросту взорвался. Может, Мирослав и не победит в этом состязании, но то, что его выступление больше всего понравилось зрителям, это точно. Пускай его брат действовал, на мой взгляд, уверенней, и его голем двигался более плавно, но танцы, казалось бы, неповоротливые каменные глыбы, которые на время придали сходство с человеком, впечатляли. Так что выходил с арены парень победителем. Перед камерами он этого не показывал, но стоило Мирославу завалиться в нашу комнату, как он тут же рухнул на диван. «Боже, как же я вымотался!» — тяжело вздохнув, произнес он. Владимир к этому моменту подошел к своему товарищу со стаканчиком воды, за что получил благодарственный кивок, и Мирослав смог продолжить говорить только после того, как его допил. «Столько всего поправлять пришлось, чтобы все сработало. Ты же вроде не хотел напрягаться», — с ухмылкой произнес я. «Не хотел», — согласился со мной Бартенев. «Но братишка меня конкретно взбесил. Вот и вышло то, что вышло», — неопределенно махнул рукой парень. «Меня не будить!» На последних словах он отрубился. «Нам не надо вызывать целителей?» Осторожно спросила у меня Лена, пока Владимир заботливо свернул из полотенец подушку под голову своему другу. «Они тут не помогут», — покачал я головой, нисколько не беспокоясь о состоянии Мирослава. «Обычное магическое истощение, через пару часов будет в норме. Но все же зря он продемонстрировал такие возможности». «Все равно в бою это не особо применимо», — возразил Орлов. «Тоже верно. Но с другой стороны, такая демонстрация явно дает понять возможности нашего земельщика, так что он несколько раскрыл карты. Я еще раз взглянул на экраны, где демонстрировали не слишком успешные выступления какой-то девушки, и повернулся к своей команде. Если так пойдет и дальше, то у вас у всех в индивидуальных дисциплинах неплохие шансы войти в десятку лучших, если не в пятерку. Только пока не знаю, хорошо это или плохо». «А чего в этом плохого?» — мгновенно насупилась Алиса. «Если бы вы выступили откровенно плохо, то и о группе были бы невысокого мнения. А так ваши противники подготовятся соответствующе продемонстрированному. Так что вам, — обернулся я на Владимира и Лену, — тоже нет смысла особо сдерживаться. Все равно группа засветилась как сильная, и если вы выступите плохо, это лишь вызовет дополнительные вопросы. А это значит, что начнут под нашу группу усиленно копать, а это нам ни к чему. К сожалению, испытание на сегодня пришлось закончить раньше времени, так как пара неудачливых студентов основательно испортили арену и требовалось слишком много времени на восстановление, чтобы заставлять зрителей ждать. В принципе, как мне потом пояснили, такое возможно было на любом из состязаний. И нам еще повезло, что удалось провести так много. Ну а то, что будет завтра, будет завтра. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.